Межмирье. Башня. В это самое время. Лена лежала на кровати и кушала с ложечки. Она и сама могла поесть, но Ама поставила ультиматум. Или так, или серьезные последствия. Серьезных последствий от такой прозорливой и изобретательной девочки Лена не хотела, поэтому пришлось сдаться. «Он может оказаться кем угодно», — вдруг заговорила Лена. «За внешностью простого, улыбчивого парня может скрываться настоящее чудовище, поэтому не будь такой наивной». «Сестра, ты не права», — ответила Ама и засунула сестре в рот ложку с кашей. «Я ему, между прочим, предлагала рабство взамен на наше содержание». «Рабство? Ты дура?» — прикрикнула Лена и дернулась, из-за чего зашипела от боли. «Не дура. Я не видела другого способа спасти нас. Или скажи, что я могла бы сделать?» — прокричала Ама и вновь засунула в рот сестры ложку с кашей. Та переживала, но не ответила, потому что не знала ответа. «Не знаю я, но мне кажется все слишком идеальным, чтобы быть правдой. Щедрость? В межмирье? Благородные порывы? Ха, та еще шутка. Просто он не отсюда», — с ухмылкой на лице ответила Ама, сильно удивив сестру. «И откуда он?» «Ну так это очевидно же». Ама посмотрела на сестру как на дурочку и со вздохом покачала головой, после чего засунула ложку ей в рот и показала пальцем вверх. «Из миров он. Откуда еще? Он совершенно ничего не знает о межмирье, представляешь? Он чуть в дождь на улицу не вышел». «Вот как?» — пробормотала Лена, пережевывая кашу. Там были куски мяса и гозу, но мягкие, поэтому жевать их было легко. «Я делюсь с ним информацией. Он охотится, а я разделываю тушки, как ты меня и учила. А еще я готовлю еду и навожу чистоту. А еще?» — призадумалась-то. «Еще он спас тебя, дав какое-то невероятное лекарство. Когда он вытащил тебя из корабля, твои раны уже гноились и дурно пахли. Я уж перепугалась, что ты... Но уже через день тебе стало лучше». «Подожди, подожди, Ама, у меня сейчас голова взорвется». Лена выставила ладонь перед собой, а другой рукой схватилась за лоб. «Сестричка, ты как всегда так медленно думаешь? Просто ты слишком много и быстро говоришь», — возразила сестра, но сразу же получила ложку каши и, переживав, продолжила. «И все равно я не доверяю ему. Но ведь главное, что мы живы». Улыбнулась Ама, заставив сестру проглотить то, что она хотела сказать. «Ты права, сестренка. Мы живы, а значит, справимся. Как обычно». Искренне улыбнулась Лена, а через миг еще одна ложка каши оказалась в ее рту.